можно обозвать преобладанием процессов распада над процессами синтеза. Нажав еще две клавиши, я вышел из комнаты. Теперь компьютер будет повторять вызов сам каждые четверть часа. У нас с Арнисом заведено названиваться друг до друга самостоятельно, но сегодня особый случай. Думаю, он не обидится. Подарок ждал меня на кухне. На маленьком столике у окна, за которым я люблю завтракать. Рядом с кофейником и нарезанным кексом. Вначале я налил себе кофе. Откусил кусок кекса. И лишь потом взял в руки широкий металлический браслет, лежащий на коробке с мармеладом. Браслет был странным. Он ничуть не походил на украшение и еще меньше напоминал какой-нибудь хитроумный прибор из десантного снаряжения. Просто сплюснутая трубка из серого металла. Очень тяжелая трубка, она весила почти как пистолет. На браслете не было никаких кнопок или индикаторов, не было даже замка, хотя нет. Одна кнопка имелась. Большая, овальная, из того же металла, что и весь браслет. Кнопка была нажата и почти сливалась с ровной поверхностью. Я попробовал ковырнуть ее ногтем, но ничего не получилось. Непонятный подарок. Допивая кофе, я крутил на пальцах тяжелое кольцо. Браслет вращался немного неровно, словно внутри переливалась ртуть или перекатывались мелкие свинцовые шарики. А что, вполне возможно. Но как он надевается? Отверстие такое узкое, что даже моя рука не пролезет. Вошел папа. В одних плавках, мокрый от пота. Достал из холодильника бутылочку колы и небрежно предложил. Побежали к озеру? Освежимся. Что, я ненормальный, что ли? 10 километров через лес. После такого кросса не освежиться захочется, а пролежать остаток дня под ближайшим деревом? Не, я не антибиотик. Допивая колу, папе потребовалось лишь 3 полновесных глотка, он насмешливо улыбнулся. Так и быть, возьмем флайер. Я встрепенулся и снова замотал головой. Пап, я не могу, я должен узнать, как Арнис. Отец, понимающий, кивнул. Что такое дружба, десантники понимают прекрасно. Не зря папа никогда не ворчит, оплачивая видеофонные счета. Часа через 2 связь будет. Мы проезжали мимо ретрансляторов, ничего страшного с ними не случилось. Антенны целые, ну а приборы изменить ерунда. Я снова посмотрел на отца с восхищением. Так спокойно говорить об этом. Словно они ехали в прогулочных электромобильчиках, а не в покрытых керамической броней транспортеры десанта. Удивительно. Планета Туан звезды Белт. Почти 40 световых от Земли. И мой папа был там. Спасал людей. Лечил болезнь под названием мятеж. Пап, а что это? Я поднял браслет. Опознавательный знак мятежников. Разъяснить ценность подарка — это целое искусство. Не меньше, чем выбрать хороший подарок. Папа умел и то, и другое. Теперь я смотрел на металлическое кольцо с куда большим уважением. А зачем тут кнопка? Что-то вроде сигнала. Папа забрал у меня браслет и теперь крутил его 2 пальцами. Мы так и не разобрались до конца, но, похоже, в этом браслете мощный одноразовый передатчик. Кнопку полагалось нажимать в критической ситуации, после ранения или при взятии в плен. Сигнал я вне игры, понимаешь? Кнопку можно нажать лишь раз. Это я тоже понял. Владелец браслета свой сигнал уже послал. Ты забрал браслет у мятежника? Папа кивнул. А как его надеть? Обыкновенно. Всовываю руку, и браслет растянется. Это металл с односторонней податливостью, как мой комбинезон. Я уже приготовился надеть браслет, когда до меня дошло. Папа, а как его снимать? Ведь в обратную сторону он не растянется? Конечно. Придется разрезать. Возьмешь резак, просунешь его под браслет, включишь, потом с другой стороны. И получится у тебя две половинки и запах гари в воздухе. Папа замолчал. И я почувствовал, почти физически почувствовал его напряжение. Если папа делал какую-то ошибку, то я замечал это сразу. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Ладно, я побежал. Он сделал неопределенный жест. На озеро? Папа кивнул, и я остался один. С тяжелым браслетом в руках. Я смотрел на него, никак не решаясь просунуть руку в тугое металлическое кольцо. Разгадка была в браслете. Как снять его с руки мятежника, не разрезая, не портя оригинальный подарок? Очень просто. Достаточно лишь... Я замотал головой. Нет, нет! Такого быть не могло, все гораздо проще. Прямое попадание. Плазменный заряд разрывает негодяя на части, и на почерневшей от жары земле остается его опознавательный знак. Торопливо, боясь передумать, я надел браслет. Он оказался неожиданно теплым, словно хранящим до сих пор пламя того выстрела. И не слишком уж тяжелым. Походить с ним 2-3 дня несложно. Мы живем в пригороде Иркутска. До города километров 100, так что по ночам видны светящиеся иглы жилых башен на горизонте. Чего я никогда в жизни не хотел, так это жить в таких домах. Километр бетона, стекла и металла, бесцельно тянущиеся вверх. Как будто на земле мало места. Ни один, я так думаю, иначе не окружали бы каждый мегаполис 200-километровые пригородные пояса. Уютные коттеджи и многоэтажные виллы, перемешанные с лоскутками лесов и редкими зеркальцами озер. Я шел по тропинке, ведущей к Мишкиному дому. Тропинка была удобной, даже слишком. Двое мальчишек, пусть даже и бегущих друг другу по 10 раз на день, такую не сделают. Тропинку проложили роботы по образу идеальной лесной дорожки, записанному в их кристаллических мозгах, и она получилась, что надо. За каждым поворотом тропинки, за каждым ее непредсказуемым изгибом открывалось что-то абсолютно неожиданное. То среди древнего соснового бора оказывалось живописное болотце, опоясанное ивами и ракитой, то за огромным дубом пряталась полянка с сочной зеленой травой. Быстрый каменистый ручеек пересекал тропинку, а над ним, плавной дугой, выгибался крошечный деревянный мостик. По этой тропинке можно было ходить бесконечно. Она не наскучит. 15-минутный путь сжимался в одно мгновение. Мишкин дом больше всего походит на маленькую средневековую крепость. Квадратное здание из серого камня с невысокими башенками по углам. Наверное, его придумали Мишкины родители. Они археологи и очень любят всякие древности. Мишка ждал меня на пороге. Я не звонил ему и не договаривался прийти заранее, но ничего странного в Мишкином ожидании не было. Дело в том, что он нюхач. Можно, конечно, найти словечко покрасивее, но суть от этого не изменится. Мишка чувствует запахи на порядок лучше любой собаки, не говоря уж о человеке. Его родители прошли курс спецлечения, чтобы Мишка родился таким, какой он есть. Но сам, по-моему, не больно-то ценит это. Однажды Мишка сказал мне, что чувствовать одновременно сотни запахов – это очень неприятно. Похоже на какофонию из множества одновременно сыгранных мелодий. Не знаю. Мне лично хотелось бы стать нюхачом и догадываться о приближении друзей за добрую сотню метров, ощущая в воздухе их запах. Мишка махнул мне рукой. приехал твой папа», — утверждающе спросил он. И я кивнул. Иногда, когда у Мишки хорошее настроение, он любит хвастаться своими способностями. «Да, сильно чувствуется». «Конечно. Гарь, танковое горючее и взрывчатка. Очень сильные запахи». Мишка мгновение колебался и добавил. «А еще пот, запах усталости». Я развел руками. «Все верно, мистер Шерлок Холмс. Пошли купаться». «На озеро?» «Нет, далеко. К Тольке в бассейн. У нашего приятеля, 7-летнего Толика Ярцева, самый большой в окрестностях бассейн. 50 на 20 метров, не шутка. Пойдем». И тут Мишка увидел на моей руке браслет. «А это что, Айка?» Я небрежно вытянул руку с браслетом. «Папкин подарок». «Что это, Алька?» Мишка повторил вопрос, словно и не слышал моих слов. «Подарок. Опознавательный знак мятежников на планете Туан». «Твой папа вернулся оттуда?» Мишка смотрел на браслет с непонятным испугом. «Я никогда не видел его таким». «Ты что?» «Он мне не нравится». Неожиданная мысль пронзила меня. «Мишка, что ты можешь сказать про эту штуку? Внюхайте, ты же можешь». Он кивнул с легкой заминкой, словно пытался и не смог найти повод для отказа. «Дезраствор», — сказал он через минуту. «Очень тщательная обработка. Ничего не осталось. И немножко озона». «Правильно», — подтвердил я. «Мятежника, который таскал браслет, сожгли плазмометом». «Выбрось эту гадость, Алик», — тихо попросил Мишка. «Она мне не нравится». «Вот еще. Папа привез мне браслет из десанта». Мишка отвернулся, глухо сказал. «Не пойду я никуда, Алька. До завтра». «Тоже мне умник». Я презрительно посмотрел ему вслед. «Мишка завидует мне, вот и все. Еще бы. Мой папа антибиотик». Купаться к Толику я пошел один. Там мое самолюбие несколько успокоилось. Мальчишка выслушал меня, затаив дыхание, а через полчаса уже носился в компании таких же малышей, играя в десантников. Когда я выбрался из бассейна и лениво обтирался тонким розовым полотенцем, из-за дома модерного нагромождения огромных пластиковых шаров доносилось: «Ты убит! Снимай браслет!» Я невольно усмехнулся. Дня на 2-3 новая игра с ее громкими выкриками и оглушительными хлопками бластеров лишит покоя всех соседей. И это натворил я. Может, сказать Толику, что десантники воюют тихо и скрытно, как индейцы? Когда я пришел домой, компьютер видеофона продолжал повторять вызов. Связи с планетой Туан по-прежнему не было. Папу я нашел в библиотеке. Он сидел в своем любимом кресле, неторопливо перелистывая страницы толстой книги с глубокомысленным названием «Нет мира среди звезд». На обложке был изображен звездолет, разваливающийся на куски без всякой видимой причины. Я слегка наклонил голову, картинка дрогнула и изменилась, переходя в другую фазу изображения. Теперь звездолет стал целым, а в бок его, где-то между главным реактором и жилыми отсеками, бил темно-голубой луч. Папа продолжал читать, делая вид, что не замечает меня. Я повернулся и тихо вышел из библиотеки. Если папа принимается за старые космические боевики, это верное свидетельство плохого настроения. Наверное, даже антибиотику бывает грустно. У себя в комнате, забравшись ногами на кровать, я с минуту размышлял, чем бы заняться. На столе валялась недочитанная сага «Воды и огня», старинная книжка про войну, выпрошенная на 2 дня у Мишкиного папы-археолога.